Глава первая. Ас. В начале 12-го на кухне над дверью черного хода зазвонил колокольчик. Спавшая тут же за фанерной выгородкой Катерина Ивановна вскочила на кровати, но так и осталась сидеть неподвижно, напуганная, прислушиваясь к звукам, доносившимся с лестницы. Словно ожидала чего-то, но сама не знала чего. Опустила ноги на деревянный пол, ощутила пронизывающий холод. Звонок повторился, нервный, дребезжащий, будто его с противоположной стороны двери замедленное кольцо рывками дергал человек истеричный, взбудораженный, по сторонам с опаской оглядывающийся. Из глубины квартиры тут же донеслись шаги, и через мгновение на кухне вспыхнула электрическая лампочка. Катерина Ивановна услышала торопливое «Иду, иду!». Подумала, что хозяин квартиры к тому моменту, видимо, уже задремал у себя в спальне, так и прилег, не раздеваясь. Но поскольку ждал этого вызова, то встрепенулся немедленно, ошалело бросился в темноту коридора, зажмурился на мгновение от яркого желтого света, брызнувшего на него с потолка, почти на ощупь обнаружил ключ, воткнутый в замочную скважину, и принялся его вертеть. Ёрзанье рычага и грохот засова показались Катерине Ивановне оглушительными, несоразмерными кухне и этой каморке, более походившей на глухой пенал, что была сконструирована специально для прислуги. Закрыла ладонями уши. Сквозь мгновенно наступившую шипящую тишину в зажатую руками голову постепенно эхом стали пробиваться приглушенные неразборчивые голоса. Порой они становились явными, осмысленными совершенно, а порой и совсем затихали. Можно было предположить, что хозяин квартиры и его гость то разговаривают на повышенных тонах, то бросают разговор полностью, то вновь возобновляют его в надежде до чего-то договориться. Казалось, что разговор перетекает с кухни в диванную комнату и обратно. Плывет, плывет. Так повторялось несколько раз, пока, наконец, не наступила тишина. Катерина Ивановна испугалась, что оглохла, и убрала ладони от ушей. Ладони ее вспотели. Нет, не оглохла, слава богу. Тиканье часов, скрип половиц, шуршание шагов. Наклонилась вперед, почти достигнув подбородком уровня окоченевших коленей. Замерла в таком неестественном положении и занемогла, заметила, как под действием гудящего с лестницы черного хода сквозняка фанерная дверь ее выгородки приоткрылась. В образовавшуюся щель она увидела сидящего посреди кухни на стуле высокого худого господина в английском дафалкоте верблюжьего цвета, кожаной триковой фуражке, глубоко надвинутой на лицо, галифе до зеркального блеска на чищенных хромовых сапогах. Правая нога полуночного гостя подрагивала, и блик от носка сапога то пульсировал на потолке, то пробегал по стенам, то исчезал в проеме при открытой фанерной двери и слепил Катерину Ивановну. «Вот не оглохла, а ослепнуть так можно». С этой мыслью она закрывала глаза руками, боясь, что будет обнаружена, и даже переставала дышать на какие-то мгновения. Но человек на стуле оставался неподвижен, кроме своей дрожащей конечности. Казалось, что он, крестообразно сложив руки на груди, спит, издавая во сне гортанные звуки икая. Так они и сидели друг напротив друга, разделенные, оклеенные дешевыми обоями стеной, и проходила целая вечность. Однажды подобное чувство безвременья уже посещало Катерину Ивановну, когда она, оставшись в квартире одна, зачем-то сняла трубку стоявшего в приемной телефонного аппарата и стала слушать чье-то прерывистое дыхание, доносившееся с того конца провода. Стало страшно в ту минуту, потому что дыхание это исходило откуда-то из неведомой бездны, и не было никакой возможности оторваться от него, будто бы слушала саму себя, дышала сама с собой. А время тянулось медленно или почти совсем остановилось. Забытье, впрочем, тогда внезапно прервал прозвучавший из электрической вечности голос. «А ну, не балуй, положи трубку!» — роняло ее в ужасе. Так же произошло и сейчас, когда на кухню вбежал хозяин квартиры. Он уже был в шубе, накинутой поверх голубой атласной косоворотки, вышитой васильками и перепоясанной тонким кожаным ремешком с узором. «Заждался!» — вскричал. И все сразу пришло в движение. Катерина Ивановна распрямилась и чуть не упала с кровати на пол. Господин в триковой фуражке вскочил со стула и со словами «Автомобиль внизу» решительно двинулся на лестницу черного хода, а лампочка под потолком задрожала и погрузила кухню в горчичного оттенка световую муть. «Поехали, поехали скорее!» Это были последние слова, произнесенные человеком в шубе. После них дверь, над которой висел колокольчик, захлопнулась. И это уже потом Катерина Ивановна дважды провернула ключ в замке. На сей раз скрежет засова не показался ей таким оглушительным, выключила свет на кухне, а, проходя мимо окна, увидела, как со двора, пятясь задом на Гороховую, выезжает авто с брезентовым верхом. Гул включенного двигателя путешествовал по двору-колодцу, волнами накатывал на оконные стекла, и они начинали дребезжать, что усиливало ощущение промозглого декабрьского холода, в который уезжали хозяин квартиры и его гость. «Наверное, в автомобиле у него тоже будет дрожать правая нога», почему-то подумала Катерина Ивановна, «хотя в автомобиле все дрожит». Успокоила себя. Правая нога закинута на левую ногу, буквально переплела ее и не дает возможности пошевелиться. Так вот, оказывается, почему господин в английском дефолкоте верблюжьего цвета был неподвижен и производил впечатление спящего человека. Когда же, наконец, последний отсвет фар обозначил окна первого этажа, едва виднеющиеся из-под снега, колеса отбойные тумбы, арку второго корпуса и пропал, дворник по фамилии Коршунов, все это время почтительно наблюдавший за маневрами автомобиля, принялся закрывать ворота. За рулем мотора, летевшего по Гороховой улице в сторону Красного моста, сидел не иначе, как Навуходоносор, царь Вавилонский. Сходство водителя с грозным правителем из халдейской династии придавало шоферское даха с меховым воротником, имевшим вид двурогой бороды, заплетенной в косицы, а также высокая с наушниками папаха, подвязанная под подбородком, и кожаным, надвинутым на самые глаза козырьком, в который были вделаны круглые защитные очки. По этой причине лица шофера было совсем не разглядеть, разве что усы, его нахально закрученные и натертые воском, давали о нем хоть какое-то представление, поблескивали, нависали над воображаемой халдейской бородой и шоферскими крагами, намертво вцепившимися в рулевое колесо автомобиля. «Больно уж ты, братец, на Асмодея похож», — обращаясь к шоферу, нарушил молчание пассажир в шубе. «Чем же, Григорий Ефимович, дозвольте полюбопытствовать?» Равнодушно, не отвлекаясь от управления мотором, проговорил Навуходоносор. Через стекла его очков при этом проносились отблески газовых фонарей, что придавало всему его облику вид роковой. «А тем, что вид имеешь не русский», — шуба нетерпеливо заерзала на заднем сиденье. «Тем, что колесницей управляешь сатанински и везешь ночью меня, раба Божьего, неведомо куда». «Очень даже ведомо, Григорий Ефимович, к Феликсу Феликсовичу едем», — задвигались в ответ усы не без внутренней ухмылки. «К тебе, стало быть, едем, маленький». Пассажир в шубе встрепенулся и довольно бесцеремонно навалился на плечо своего попутчика в триковой фуражке и хромовых сапогах, громко расхохотался. «Ах, вот оно что! А я-то уж грешным делом подумал, что замыслили вы меня в Неве притопить, ночка-то темная. Кистенем по темечку и в воду, на корм рыбам и прочим речным гадам». «Что за чушь?» — прозвучало резко, почти истерично, в тон взвывшему мотору. «И прошу вас, Григорий Ефимович, не называть меня маленьким». «Так ты маленький и есть, да удаленький». Шуба вновь рассмеялась. Меж тем, миновав Гороховую и выехав к Красному мосту, внезапно остановились. Со стороны, если бы в эту пору кто-то оказался здесь, на набережной реки Мойки, можно было наблюдать, как из автомобиля буквально вывалился господин в английском полупальто и облокотился на перила ограждения. Было видно, что ему сделалось дурно. Порывисто сняв фуражку, он делал глубокие вдохи, гортанно выдыхал, словно его выворачивало изнутри, громко стонал, что-то выкрикивал в темноту, сгребал с гранитной тумбы снег и натирал им лицо, снова стонал. Его фуражка падала на лед, но он этого не замечал. Царапал окоченевшими пальцами лицо. На какое-то время ему становилось легче, но потом все начиналось снова. Двигатель стоявшего рядом автомобиля монотонно и глухо работал на холостых оборотах. Асмодей хранил молчание, полностью превратившись в истукана, уподобившись соляному столпу, смотря строго перед собой. Хотя кто там под очками его разберет, куда он смотрел? Григорий Ефимович мрачно наблюдал за происходящим из салона, укутавшись в шубу, закрывал и открывал глаза, снова закрывал их, чтобы не видеть страданий маленького, но при этом не испытывал к нему никакой жалости, более того, находил в происходящем истинное понимание того, как на самом деле мучается душа Феликса Феликсовича. По себе знал, что всякое душевное недомогание мучительно и полезно одновременно. Только и оставалось, что полушепотом повторять слова Иоанна Златоуста: «Страдание — совершенство и средство ко спасению. Страдание — совершенство и средство ко спасению». Наконец Феликс, окончательно обессилев, затих, его шатало. Руки его примерзали к чугунным перилам, но он не отнимал их, не чувствовал в них ни боли, ни жжения. Так и стоял на промозглом ветру, который резкими порывами налетал с реки, мел поземку по льду, швырял снежные заряды в уличные фонари, что выстроились мерцающей шеренгой вдоль мойки. И Григорию Ефимовичу привиделось, будто бы это он в одной рубахе стоит на коленях у края черной проруби, а оттуда, из-под воды, на него смотрит подонный царь, которым еще в детстве его пугала матушка Анна Васильевна. «Приди ко мне, Григорий», — говорил царь из проруби, а так как он был похож на шофера в высокой папахе с наушниками и кожаным, надвинутым на самые глаза козырьком, в который были вделаны круглые защитные стекла, то получалось, что это своему пассажиру говорил водитель автомобиля, Асмодей. Видение сластолюбивого демона, впрочем, оказалось коротким, как вспышка. Григорий Ефимович рывком открыл глаза и глубоко всем ртом вдохнул пахнущий бензином и сыромятной кожей в воздух, чуть не закричал от ощущения чудом себя спасшимся от смертельной опасности утопления в ледяной воде. Вовремя зажал рот обеими руками, безумным взором огляделся по сторонам. Увидел, как Феликс нетвердым шагом направляется к мотору, затем садится рядом и едва слышно говорит: «Поехали». Двигатель взревел, решетка ограды набережной при постепенном наборе хода начинала мельтешить, расплываясь, как жидкая акварель, и понеслась назад куда-то в сторону Невского. До поворота на Вознесенский проспект ехали в молчании. Брезентовый навес гудел над головой, на силу справляясь с порывами ветра. Могло показаться, что едущие в авто не только не знают, куда и зачем они едут, но и вовсе незнакомы друг с другом оказались в салоне по воле случая и, добравшись до места назначения, расстанутся навсегда, даже не простившись, даже не узнав, как друг друга зовут. После произошедшего с ним Феликс дремал. Ему снился странный сон, который в последнее время уже несколько раз посещал его, и он никак не мог от него отделаться. Вот они вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной плывут на лодке по лесному озеру. Феликс, разумеется, на веслах. Берега озера выложены черными замшелыми валунами, на некоторых из которых сидят седобородые схимники в расшитых крестами куколях. Феликс с недоумением смотрит на Елизавету Федоровну, а она с улыбкой говорит ему, что они находятся на Соловецком острове, где живут одни монахи, и сейчас их путь лежит к одному из них, известному старцу, который прозревает будущее. Лодка легко скользит по водной глади лесного озера. Миновав излучину с возведенным на ней восьмиконечным поклонным крестом, Феликс и Елизавета Федоровна вплывают в узкую, чуть шире корпуса лодки протоку, ведущую вглубь острова. Елизавета Федоровна наклоняется, срывает растущие по берегам цветы и составляет из них букеты. Феликс с удивлением замечает, как быстро их лодка превращается в благоухающий цветник, и думает, что он попал в рай. По крайней мере, именно таким он всегда представлял себе Эдем — ярким, праздничным, цветущим. Вскоре они пристают к берегу, затем какое-то время идут по петляющей между кривых, низкорослых деревьев тропинке и оказываются перед входом в убогую, сложенную из бревен и камней лачугу. Улыбка сразу же сходит с лица Елизаветы Федоровны. Она делается серьезной, взгляд ее становится тусклым, сосредоточенным. Жестом она указывает, что пойдет в келью к старцу первой. Феликс покоряется ее решению и делает несколько шагов назад. «Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», — громко и твердо произносит великая княгиня. «Аминь». Откуда-то из глубины полуподземной норы землянки доносится едва различимый ответ. Елизавета Федоровна толкает низкую, сколоченную из толстых, грубо струганных досок дверь и входит к старцу-прорицателю. Феликс остается один. Он оглядывается по сторонам и понимает, что вдруг оказался в каком-то совсем другом месте, в темном сыром лесу, где ветер раскачивает сухостой, где корни деревьев переползают от ствола к стволу, как полозы, и еще совсем недавний благоухающий рай, населенный поющими птицами, закончился и превратился в сущий ад, который и был тут целую вечность. Заканчивается лето и превращается в осень, а потом на Соловецком острове выпадает снег, на озерах встает лед, и лодка намертво вмерзает в прибрежный ил. Все это время — лето, осень, зима — Елизавета Федоровна находится в келье, и когда она, наконец, спешно выходит из нее, то закрывает лицо платком, чтобы Феликс не видел ее слез. Теперь наступает его черед идти к старцу. И снова молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. И снова откуда-то из глубины полуподземной норы землянки «Аминь». Феликс входит в низкое закопченное помещение, углы которого теряются в непроглядном мраке. Под единственным завешенным нечистой занавеской оконцем, более напоминающим иллюминатор, стоит кровать, на которой лежит человек. Феликс не может понять, где у него лицо, однако, привыкнув к темноте, видит, что человек лежит к нему спиной. «Знаю тебя, раб Божий!» — глухо и грозно произносит спина. И в эту же минуту Феликс начинает чувствовать, как какая-то неведомая сила словно бы входит в него и сковывает все его тело. Он цепенеет от этого совершенно, понимая, что уже не принадлежит себе. Мысли путаются в его голове. Он хочет что-то сказать старцу, но не может, потому что язык не слушается, его распухает и застревает во рту, а забытье обволакивает все его существо, затуманивает сознание, ноги становятся ватными и бескровными. «Ты хочешь убить меня, но не сможешь этого сделать, потому что я молюсь за тебя, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его», — изрекает спина. Перед тем, как полностью лишиться чувств от услышанного и упасть на земляной пол кельи, Феликс понимает, что старец, лица которого он так и не увидел, есть Григорий Ефимович Распутин. Падает, а спина возносится к низкому, как грозовое небо, потолку. Этот сон повторяется снова и снова, и кажется, что Феликс все уже знает наперед, но он ничего не может изменить, и всякий раз, когда старец голосом соборного протоиерея возвещает: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его», он теряет сознание, думая, что его уже нет в живых. Так было и когда он стоял на пронизывающем ветру на набережной реки Мойки и прощался с жизнью. При повороте на Вознесенский проспект автомобиль занесло на обледеневшей дороге, он загрохотал, и вибрация от ревущего мотора передалась в салон. Папаха Навуходоносора при этом зашаталась, наклонилась, но удержалась на шоферской голове, будучи подвязанной под подбородком. «И перестали они строить башню Вавилонскую, и смешал Господь все языки, и рассеял их по земле», — нарушил молчание Распутин. «Это вы о чем, Григорий Ефимович?» Феликс с удовольствием почувствовал, что недавний припадок совсем отпустил его, разве что короткие слабые судороги еще продолжали блуждать где-то в глубине его желудка, вызывая озноб и отрыжку. «О щите всего сущего, дорогой мой! О щите всего сущего!» — голосом монаха-прорицателя из недавнего видения Феликса проговорила шуба и загукала, затаковала, запричитала. «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» От нечего делать или по привычке тут и не разберешь, Степан Федосеевич, городовой третьего участка Казанской части Петрограда, всматривался в темноту переулка, который угадывался проломом среди домов, словно бы раздвинутых для пропуска внутрь себя света и воздуха. Света неяркого, ядовитого, желтоватого, режущего глаза, до воздуха спёртого, с запахами реки и дохлой рыбы, выбирающегося по вентиляционным коробам из подвалов. Когда же от неподвижности и напряжения закоченел Степан Федосеевич окончательно, то снял рукавицу, напялил ее на лицо и стал дышать в нее, чтобы хоть как-то согреться. А пар клоками, пошедший в разные стороны, тут же застил глаза. И было уже не разобрать Максимилиановского переулка, названного так по расположенной здесь Максимилиановской лечебнице, что тянулся от Преображенского проспекта до южных въездных ворот Юсуповского дворца. Все плыло в стылом мареве. Впрочем, темнота уже не казалась такой непроглядной. Теперь она голубела снегом, подсвеченным тусклыми газовыми фонарями. Степан Федосеевич отнял рукавицу от лица, глаза его заслезились, и в эту минуту две светящиеся точки автомобильных фар проявились на самом дне переулка колодца и начали приближаться к нему. Сначала беззвучно, как блуждающие огни далеких и неведомых звезд, которые отражаются в черной воде и словно бы светят откуда-то с самого дна. Хотя находятся высоко в небе, но постепенно, по мере нарастания этого свечения, повлекли за собой звук работающего двигателя. И через несколько минут уже стало возможным разглядеть очертания автомобиля «Ландо» с брезентовым верхом, с намерзшими узорами потемневшего снега на хромированной решетке радиатора, а еще стригущие воздух, как ножницы спицы колес, вздернутые крылья, лобовое стекло с отраженными в нем падающими домами и уличными фонарями. Городовой отпрянул назад, вытянулся, присвистнул, потеревшись подбородком о шершавый башлык, намотанный вокруг шеи, в искательстве качнулся вперед и отдал честь проехавшим мимо него господам. Не разобрал никого, разумеется, но авто признал. Ходили слухи, что оно принадлежало депутату Государственной Думы, а посему имело в городе особые привилегии и требовало к себе особого отношения. Потом, проводив взглядом красные габаритные огни мотора, Степан Федосеевич дождался, когда ворота закроются, бойко развернулся на каблуках, подошел к караульной будке и заглянул в нее. Тут, на полу, свернувшись так, что и не разберешь, где у нее был хвост, а где морда, лежала собака. Выглядывала откуда-то из-под лап жалостливо, снизу вверх смотрела на человека, заслонившего собой узкий проход будки, думала, что это ее хозяин пришел и потому не выгонит на пронизывающий ветер. «Опять ты здесь! А ну, пошла прочь!» Степан Федосеевич пнул собаку носком сапога. «Ишь, повадилась!» В ответ собака издала какой-то невнятный внутренний звук, отдаленно напомнивший рычание, но с места не сдвинулась, а еще больше укуталась в собственный хвост. «Ах ты, рычать!» Степан Федосеевич расстегнул кобуру, достал из нее револьвер и взвел курок. «Вот сейчас пристрелю тебя к чертовой матери, будешь тогда знать!» И стал целиться, прикрыв левый глаз ладонью. Он хорошо помнил свой первый приезд в Петербург, когда на него, деревенского парня из Орловской губернии, на Лиговке напала стая бродячих собак. Тогда его спас какой-то дворник, который, впустив его во двор, захлопнул металлическую калитку как раз перед носом огромного тощего пса, который уж почти настиг свою жертву. С тех пор, хотя и прошло много лет, Степан Федосеевич боялся собак и не любил их. Собаки это чувствовали, конечно. Тревогу, то есть чувствовали, и сразу начинали лаять и кидаться на него. Даже самые ласковые и добродушные вызывали у него раздражение и безотчетный страх. Не доверял он им, старался обходить стороной. А когда уже стал нести службу с табельным оружием, то с затаенной гордостью и злорадством воображал, как откроет огонь по своре бесноватых, бездомных псов, как они будут кидаться на него, а потом падать, скулить, захлебываясь собственной кровью, и подыхать у него под ногами. «Эх!» Степан Федосеевич опустил револьвер, опустил левую ладонь, которой как заслонкой закрывал глаз. Еще какое-то время собака продолжала смотреть на человека, стоявшего в дверях караульной будки, а потом опустила морду на лапы и закрыла глаза. Видимо, поняла, что убивать ее сейчас не будут, и поэтому тотчас же уснула. Сняв пистолет с боевого взвода, Степан Федосеевич засунул его обратно в кобуру и принялся ходить по переулку взад и вперед, заложив руки за спину. О чем он думал при этом? Может быть, о том, что если сейчас он не решился запросто пристрелить собаку, то человека убить и подавно бы никогда не смог? Или о том, что никогда не умел закрывать левый глаз отдельно от правого, потому и приходилось пользоваться то фуражкой, то рукавицей, то ладонь приставлять к лицу, загораживать зрелище таким образом, делать его половинчатым, частичным, когда правый глаз видит не только мушку в прицельной прорези, но и нос, так нелепо, неказисто и бестолково выступающий на лице. Степан Федосеевич вернулся к караульной будке, заглянул в нее и, наклонившись, сам не зная зачем, погладил собаку, которая при этом заурчала во сне, задвигала ушами, одно из которых было разорвано, видимо, в драке, но так и не проснулось. Феликс велел проводить Григория Ефимовича в апартаменты, расположенные в цокольной части главного корпуса. Сам же обещался быть вскоре и поднялся к себе в бельэтаж, чтобы переодеться и приготовиться к вечеру. Однако, оставшись один и увидев отражение в зеркале, висевшем в большой гостиной над черной топкой камина, вдруг опять почувствовал дурноту. С противоположной стороны стекла на него смотрел статный 25-летний юноша с усталым капризным лицом, густыми черными бровями, а синие круги под его глазами добавляли несуществующему отражению в зеркале ощущение особой жути, потому что это был старший брат Феликса Николай, убитый 8 лет назад на дуэли. В правой руке он держал пистолет системы «Браунинг». Феликс знал это точно, потому что отец, Феликс Феликсович старший, предпочитал только эту марку оружия и учил своих сыновей стрелять именно из него. Николай медленно поднимал пистолет и начинал целиться куда-то в сторону. Раздавался выстрел. Старший брат вздрагивал, ронял Браунинг и с удивлением обнаруживал у себя на груди только что образовавшееся пулевое отверстие. Кровь, из которого толчками выбрасывалась наружу, все более и более расползаясь по одежде. Феликс хотел закричать в эту минуту, броситься к брату, но не мог пошевелиться, словно заклятие, наложенное на него старцем из Соловецкого сна, продолжало действовать до сих пор. Рот его беззвучно открывался и закрывался. Тошнота стояла в самом горле. Сознание мутилось безвозвратно, а глаза лишь свидетельствовали ужасную картину гибели Николая Феликсовича, который оседал на колени и отшатывался назад, будто вошедшая в него пуля еще продолжала движение свое внутри его тела, разрывая легкие и застревая в позвоночнике. Брат усмехался, качал головой, с трудом поднимал правую ладонь к лицу и закрывал ей себе глаза. Феликс в ужасе смотрел в зеркало, видел там себя и не узнавал себя. Страшного, до смерти перепуганного, с безумным, как накануне эпилептического припадка, взглядом, с тонкими, извивающимися, подобно змеям, губами и с этими вспотевшими, прилипшими ко лбу волосами. «Мерзость! Мерзость какая!» — бормотал безостановочно. В ярости тер щеки, будто хотел их отогреть, будто продолжал стоять на ветру на набережной заледеневшей мойке. Чувствовал, как его бьет озноб, без сил падал на стоящую рядом с камином кушетку и замирал. С раздражением думал Феликс в ту минуту о том, что Елизавета Федоровна так и не открыла ему, что именно ей сказал предсказатель, и почему она в слезах выбежала из его закопченной, пропахшей нечистотами конуры. Однако тут же и отвечал себе, ведь все это было в его сне, а стало быть, в его голове, в его видениях, о которых великая княгиня не имела ни малейшего представления, тем более, что он сам не решался ей рассказывать о них. Нашел в себе силы улыбнуться умиротворенно, а еще нашел в себе силы встать. Прошел в кабинет и достал из шкафа стальной лоток со всем необходимым для принятия опиума. Григорий Ефимович опустился в дубовое, обтянутое кожей массивное кресло рядом с камином, в котором пылали дрова. Столовая, куда его проводил дворецкий Феликса Григорий Бужинский, как он сам представился гостю, напомнила ему трапезную в Верхотуринском Николаевском монастыре, куда он раньше часто ходил на богомолье. Тот же сводчатый потолок, те же крохотные в уровень тротуара оконца, те же массивные, сложенные из большемерного кирпича стены. На этом, пожалуй, сходство заканчивалось. Убранство помещения, освещенного готическими светильниками с цветными стеклами, было вычурно богатым. Ковры на полу и на стенах, китайские фарфоровые вазы и резные деревянные стулья, костяные кубки и эбеновый буфет с инкрустацией, множество зеркалец бронзовых в виде обнаженных наяд, кронштейнов и потайных ящичков. На ломберном столике стояло распятие из горного хрусталя, в котором играли отблески огня, что пылал в камине. Выполненные в блинном стиле полки были заставлены позолоченными кубками и статуэтками из слоновой кости. В углу столовой, в декорированном бархатными портьерами алькове, располагался диван из карельской березы, рядом с которым на полу возлежала огромная, как снежный сугроб, шкура белого медведя. «А известна ли вам, любезный Григорий Ефимович, история этого славного охотничьего трофея?» Голос Феликса ворвался в помещение неожиданно. Был он необычайно бодр, весел и даже игрив. Трудно было себе представить, что еще некоторое время назад этот голос мог принадлежать человеку, исторгавшему из себя нечленораздельные звуки и мысленно прощавшемуся с жизнью. Распутин оглянулся, перед ним стоял маленький, но это был совсем другой маленький. Глаза его сверкали, он был аккуратно причесан, набриолинен, благоухал дорогим одеколоном, а светлый элегантный костюм подчеркивал остроту линий фигуры Феликса и порывистость его движений. «Нет, неведомо». Григорий Ефимович отвел взгляд от стоявшего перед ним двойника князя Юсупова. «Ну тогда извольте послушать», — рассмеялся Феликс. «Занимательнейшая, доложу я вам, история. Некоторое время назад в обществе великой княгини Елизаветы Федоровны я посетил Соловецкий монастырь на Белом море. Удивительное место. Можете себе представить эдакое самостоятельное маленькое государство, огражденное от мира громадной каменной стеной и бушующим морем. На острове, вообразите себе, есть свой флот и своя армия, своя электростанция и телеграф, а правителем этой маленькой страны является настоятель монастыря. Тогда им был, если не ошибаюсь, архимандрит Иоанникий, кстати сказать, человек большого ума и оригинальнейших взглядов на жизнь». На этих словах Феликс оказался рядом с сервантом, на котором стоял поднос с разнообразными ликерами, настойками и винами. Налив из первой попавшейся под руку бутылки, он как бы невзначай протянул бокал Григорию Ефимовичу и продолжил свой рассказ. «На обратном пути в Архангельске, желая ободрить Елизавету Федоровну, которая весьма устала в той поездке, ведь она каждый день посещала утреннее и вечернее богослужение, перед самым поездом я, дорогой Григорий Ефимович, приобрел по сходной цене белого медведя, живого белого медведя, этого царя снега и вечной мерзлоты». Распутин залпом опрокинул бокал Мадеры и крякнул. «Хоть великая княгиня и назвала меня тогда сумасшедшим, но было видно, что она пребывала в восторге от моей выходки. А зверя погрузили в отдельный вагон и привезли в Петербург. Он перед вами». «Когда вернется маленький?» Григорий Ефимович рывком поднялся из кресла и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по столовой, недоверчиво косясь на двойника Феликса. «Простите?» «Не знаю тебя. Маленького зови!» — рявкнул Распутин, подошел к серванту, налил себе до краев еще один бокал и с жадными каркающими глотками опорожнил его. Мадера полилась по его бороде, закапала на голубой атлас косоворотки, расплываясь на нем ярко-алыми пятнами и словно бы оставляя после себя следы от револьверных пуль, что стрелами проткнули тело святого Себастьяна с картины Тициана Авичелио. «Помилуйте, Григорий Ефимович!» — только и успело прозвучать в ответ, как тут же разнеслось громоподобное «Изыди, сатана!» И пустой бокал полетел на пол. «Чур, чур меня!» При этом восклицании Распутин медленно опустился на колени перед распятием, стоявшим на ломберном столике, закрыл глаза и замолился глухим, едва слышным голосом. Почти шепотом запричитал, неразборчиво пришептывая, пряча подбородок на груди. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и добежат от лица его ненавидящие его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога». Выходя из своего кабинета, Феликс снова оказался перед зеркалом, висевшим в большой гостиной. Снова стал всматриваться в свое отражение, но теперь почувствовал не дурноту вовсе и слабость, но ярость и силу. Улыбнулся сам себе и стал кривляться, корчить гримасы, крутить пальцем у виска, изображая душевно больного. Затем достал из внутреннего кармана пиджака пистолет системы «Браунинг», снял его с предохранителя, взвел затвор и стал целиться в самого себя, что находился по ту сторону зеркального стекла. Сначала поместил в прорезь прицела собственный лоб, но потом переместился вниз и, уперевшись таким образом в конце концов в грудь, нажал на спусковой крючок, недолго думая. Не испытал при этом ни боли, ни сожаления, вообще ничего не почувствовал, одеревенел совершенно, как тогда, когда в Архангельском, рядом со старой каменной церковью, на высоком берегу Москва-реки хоронили его старшего брата. Феликс видел измученное бледное лицо отца со стекленевшими глазами, видел изможденную, почерневшую от горя мать, которую поддерживали под руки. Видел самого себя со стороны и представлял, что это он вместо Николая лежит в гробу, а священники, прибывшие на отпевание из Петербурга, хлопочут вокруг него, даже и не подозревая, что на дуэли убили вовсе не его, что он жив на самом деле, просто оцепенел и неподвижен, уста его заперты, а потому он не может восстать из гроба и закричать «Вива! Живой!». Подойдя к зеркалу ближе, Феликс произвел еще несколько воображаемых выстрелов в него, то есть в самого себя. Потом закрыл глаза, испытав эйфорию и покой, и стал замиранием слушать, как осколки стекла забарабанили по паркету. Вообразил, что он в радостном остервенении разбрасывает их ногами, словно это куски льда на мойке, среди которых неожиданно обнаруживалась стрековая фуражка, которую обронил давеча, когда стоял у реки, облокотившись на перила ограждения. «Нет, конечно, не станет ее поднимать. Побрезгует. Пусть уж лучше ее найдет какой-нибудь нищий с Лиговки или Петроградки. Напялит на себя и не будет знать, что раньше она принадлежала самому князю Юсупову, графу Сумарокову Эльстону». Феликс Феликсович-младший открыл глаза, поставил пистолет на предохранитель, убрал его во внутренний карман пиджака, еще раз взглянул на свое отражение в зеркале, подмигнул себе, вновь восхитившись, сколь все-таки он артистичен, сколь подвижна мимика его лица, и направился к гостям, которые его, кажется, уже заждались.